Завидев отряд индейцев, направляющихся к ним из деревни, Живи вылез на берег. Оказалось, их желал видеть вождь. «Наверное, решил позавтракать», — мрачно пошутил Живи, когда они двинулись в деревню. «Завтрак — это прекрасно. Спроси, нет ли у них бекона и яиц», — предложил Нейт. «Они поглощают в большом количестве мяса обезьян». Похоже, на этот раз Живи не шутил. На краю деревни их поджидала ватага ребятишек, мечтавших первыми взглянуть на чужаков. Нейт одарил их сдержанной улыбкой. Никогда в жизни он не ощущал еще себя таким белым, и ему хотелось им понравиться. Из первой хижины выскочили несколько обнаженных матерей. Когда они Живи вступили на широкую общую площадку, все уже стояли там и смотрели на них. Повсюду виднелись потухшие костерки. Завтрак был окончен. Над крышами, словно туман, клубился дымок, от которого влажный воздух казался еще более липким. Было самое начало восьмого, а дуряющая жара пока не наступила. Деревенский архитектор постарался на славу. Каждое жилище было идеально квадратным, покрыто крутой двускатной соломенной крышей, края которой опускались едва ли не до самой земли. Некоторые домишки были чуть больше других, но форма оставалась неизменной. Дома образовывали овал, и все были обращены фасадами внутрь городской площади. Посреди нее возвышались четыре сооружения, два круглых и два прямоугольных, покрытых такими же крышами из толстой соломы. Вождь ждал их. Как и следовало ожидать, его дом был самым большим в поселении, а сам он — самым крупным из индейцев. Вождь был молод, его лоб еще не пересекли морщины, и у него отсутствовал толстый живот, какие с гордостью носили остальные мужчины племени. Поднявшись, он бросил на Нейта взгляд, который поверг бы в ужас самого Джона Уэйна. Старший из воинов взялся переводить, и через несколько минут Нейта и Живи пригласили присесть у огня, где голая жена вождя готовила завтрак. А когда она наклонялась, ее груди, свисая вниз, раскачивались, и Нейт несколько секунд не мог заставить себя отвести взгляд. В наготе этой женщины не было ничего особенно сексуального. Поражало лишь то, что, будучи совершенно обнаженной, она абсолютно не испытывала смущения. Где его фотоаппарат? Ребята в конторе ни за что не поверят, если он не представит доказательств. Женщина вручила на эту тарелку, наполненную чем-то вроде вареной картошки. Он взглянул на Живи. Тот незаметно кивнул с видом знатока индейской кухни. Вождю женщина подала тарелку последним. И когда он начал есть руками, Нейт последовал его примеру. Это был какой-то гибрид репы и красного картофеля, довольно безвкусный. Не отрываясь от еды, Живи вел беседу с вождем, и беседа тому явно была приятна. Живи переводил Нейту каждую фразу. Выяснилось, что эту деревню никогда не затапливало, хотя племя живет здесь больше 20 лет. Почва плодородная. Они предпочитают никуда не переселяться, но время от времени земля истощается, и они вынуждены это делать. Его отец тоже был вождем. По словам индейца, вождь — это самый мудрый, самый ловкий и самый честный из тех, и ему не дозволяется заводить внебрачные связи. Большинство других мужчин их имеют, но только не вождь. Нейт подозревал, что других интересных занятий, кроме как побаловаться на стороне, здесь и не было. Вождь никогда не видел реки Парагвай. Он предпочитал охоту рыбалке, поэтому больше времени проводил в лесу, а не на реке. Основам португальского его учил отец, а потом белые миссионеры. Нейт ел, слушал и из-под тишка оглядывал присутствующих, надеясь увидеть Рэйчел. «Ее здесь нет», — объяснил вождь. «Она ушла в соседнюю деревню лечить ребенка, которого укусила змея. Когда вернется, неизвестно». «Только этого не хватало», — подумал Нейт. «Он хочет, чтобы мы провели следующую ночь здесь, в деревне», — перевел Живи. Между тем жена вождя снова наполнила их тарелки. «Не думал, что мы останемся еще на одну ночь», — удивился Нейт. «Он так говорит. Скажи ему, что я подумаю. Скажите сами». Нейт мысленно обругал себя за то, что не взял с собой сотовый телефон. А Джош, надо полагать, места себе не находит. Они не связывались с ним уже больше недели. Живи сказал, видимо, нечто забавное, что в переводе на индийский превратилось в очень смешную шутку. Вождь разразился безудержным хохотом, и вскоре все уже надрывали животики, в том числе и Нейт, который не смог удержаться от смеха при виде смеющихся индейцев. Приглашение поохотиться они отклонили. Отряд молодых индейцев повел их обратно в первую деревню к лодке. Живи хотел прочистить свечи зажигания еще раз и повозиться с карбюратором. Нейту ничего не оставалось, как согласиться. Мистер Стефорд позвонил адвокату Валдеру рано утром. Приветствие заняли всего несколько секунд. «Я уже несколько дней не имею известий от мистера О'Рейли», — сказал Стефорд. «Но ведь у него есть это чудо-телефон», — оправдываясь, заметил Валдер, словно в его обязанности входило защищать мистера О'Рейли. «Да, есть, потому я и беспокоюсь. Он может позвонить в любое время и из любого места». «А в плохую погоду телефон работает?» «Нет, боюсь, нет». «Так у нас здесь бесконечные грозы. Сейчас же сезон дождей».